ни на кого не похожий. Бриллиант чистой воды. А бриллианты большими не бывают. Большие только булыжники. Дура. Лучше бы сидела, как Валентина, тихо, в уголочке, дожидала своего счастья. За окном темень, накануне все растаяло, потом подморозило, дорога превратилась в каток. Сережа сидел в гостях у Юрки. Они вместе играли в компьютерные игры. Валентина их покормит и приведет Сережу домой. И все будет хорошо, но Татьяне все равно неспокойно. В доме у Валентины с Сережей все время что-то случается. То заразился от Юрки скарлатиной, то прищемил дверью палец, сломал ногтевое ложе. Сережа покрывался холодным потом от боли. У Татьяны тогда чуть сердце не разорвалось. Однако сам прищемил. Никто не виноват. Никто никогда не виноват. А ее ребенок терпит ущерб. Татьяна ждала Сережу из гостей и одновременно с этим смотрела телевизор. По телевизору заседала Государственная Дума и решала судьбу страны. Женщины сидели с важными лицами. Лучше бы шли домой, варили суп. Раздался телефонный звонок. «Сережа не ест гречневую кашу с молоком», — нервно сообщила Валентина. «Позови его», — попросила Татьяна. «Алле», — отозвался Сережа изнемогающим голосом. «Ты устал?» — догадалась Татьяна. «Да». «Я сейчас за тобой приду», — самоотверженно решила Татьяна. «Ты одевайся». Сережа, по-видимому, стал одеваться, а Татьяна кинулась в темную, скользкую мартовскую ночь. Колеса машин продавили по бокам дороги глубокие канавки, и дорога напоминала перевернутое корыто. Следовало бежать точно посередине, но было темно и неспокойно на душе. Валентина знает, что Сережа не любит гречневую кашу с молоком. Он любит колбасу. Каша — полезная еда, а колбаса нет. Но Сережа любит то, что не полезно. У Валентины есть колбаса из дорогого магазина, хорошая, дорогая колбаса, но она жалеет для чужого мальчика, а гречку не жалеет. Жадная, как все богатые. Татьяна сейчас заберет Сережу домой, накормит, переоденет в пижамку, уложит в кровать, а Сережа будет лежать щекой на подушке и слабо улыбаться. Видимо, он бывает счастлив перед тем, как заснуть. Он бывает счастлив от близкого присутствия безграничной любви, любви без примесей. Одна только очищенная любовь, которая не уйдет, не предаст, не снизит градуса и не полиняет от времени. Сейчас она его заберет, и они проведут вместе остаток вечера. Еще один счастливый вечер его детства. Потом он станет подростком, юношей. Начнется пора другой любви. Бабка со своей любовью как бы уходит в архив жизни, но эта бабушкина любовь остается на дне души и греет всю жизнь. Сережа бессознательно будет искать такую же любовь и найдет. Или не найдет. Вот этот поиск составляет смысл жизни. Человек ищет счастье, гоняется за ним по кругу, как собака за собственным хвостом, пока не устанет и не остановится, пока не прозреет и не увидит, что бриллиант превратился в булыжник. Да он никогда и не был бриллиантом. Что розы в груди — это только физиология и больше ничего. Татьяна уже не верит в любовь. Для нее смысл жизни — сама жизнь. Солнце и книги, общение с себе подобными и просто печеная картошка. Тоже счастье. Татьяну посетила угрюмая разумность, но в глазах поселилась неконтролируемая глубинная грусть. Если поверить в Бога, то грусти не будет. Придут смирение и покой. Но это если поверить. Татьяна не видит себя со стороны и не контролирует свое лицо, а Сережа видит. Он любит свою бабушку и поэтому все чувствует. Он спрашивает: «Ну почему ты такая грустная?» «Потому что превратилась из дуры в умную. Поэтому». «Но ведь невозможно быть всегда дурой или всегда умной». «Бабушка, ну почему ты такая грустная?» Нога Татьяны попадает на сгиб дороги, туда, где дорога скатывается в колею. Неординарная боль. Она на земле. «Что произошло?» Подвернула ногу, упала, полежала. Надо вставать. Татьяна поднялась. Попробовала опереться на ногу, а ноги нет, как будто вместо стопы — вата. снова легла на дорогу.